Глава 10. Екатеринбург. Квартира Дмитрия. «Ваш заказ», — сказал бородатый уставший мужчина и постучал в дверь. Позвонить в звонок он почему-то не догадался, ну или просто не захотел. А вот постучать по двери, дабы немного полегчало, очень даже. И вот дверь открылась, и у мужчины упала челюсть, ибо перед ним предстали три прелестные девы, худенькие, высоченные, чертовски красивые блондинки, ну и одетые они в одни лишь трусики. «Еду», — потребовала одна из них, и длинные эльфийские ушки дернулись. «Еду, да, еду», — сглотнув, мужчина посмотрел по сторонам. Камер не заметил, ибо их убрали по просьбе Дмитрия. Соседей также нет, так что он оскалился и попер в квартиру, отталкивая девушек. «Ты чего?» — рыкнули эльфийки, которых растолкали. «Чего? Вы ж хотите, что вас жестко трахнули?» — оскалился мужчина, уже решивший, что эту ночь он проведет просто отлично. Но вдруг к его виску прислонили пистолет. Здесь была и четвертая эльфийка с пистолетом. Она закрыла дверь, а мужчина перепугался. «Не хотим мы ничего, нам просто душно здесь», — сказала девушка, и, открыв входную дверь, эльфийки затолкали курьера в сад. Прямо в бандитскую казарму. Дверь за ним захлопнулась, и мужчина опешил, не понимая, где оказался. Это было помещение с кучей обуви, раздевалкой, лестницей и дверьми. Но вдруг на его плечо упала рука. «И кто у нас тут новенький?» «А? Где это я? Это похищение?» — воскликнул курьер и увидел трех мужчин, два бородача и смуглый чернявый. Они только вошли в помещение. «Да, похищение. Ты что, к ушастым приставал?» — спросил смуглый. «Ушастым? Точно, у них были странные уши». «Ха, уже седьмой. Интересно, от них хоть один курьер потом вернулся?» — расхохотался мужчина. «В смысле?» «В коромысле. Баб хотел изнасиловать. Эти ушастики нас регулярно лечат после сражений. Мы за них пасть порвем». Тот же миг курьер получил по лицу. Его повалили и хорошенько отпинали, после чего вытащили на улицу, дабы знакомить с новым дивным миром, в котором он оказался. Дмитрий. В это самое время. «Курва-бобры, то есть краба-бобры, размножались яйцами, которые я сейчас пинаю. И как они вообще размножаются? Они же монстры энтропии. Непонятно. Ладно, с этим закончили. Теперь кристаллы. Весь трюм корабля был полон кристаллов. Я заснял это на телефон и собрался было все собрать, но появилась идея. Кристаллы образуются в местах, где манна покидает землю и сталкивается с энтропией, а значит, где-то здесь есть источник манны». «Похоже на то», — сказал подошедший демон. «Ощущаю манну в воздухе и земле». «А мы можем ее забрать? В плане, что подсосаться, она все равно кристаллизуется, брат. Ты можешь что-нибудь придумать?» «А, кажется, может», — закивал демон, и мы поторопились собрать кристаллы. Дофига кристаллов. Затем половину из них мы сложили в центре острова и принялись ждать, как вдруг из кучки кристаллов потянулось дерево. Оно начало стремительно расти, а гора кристаллов, которых мы набрали килограмм 100 не меньше, уменьшаться. «Эх, такие богатства!» Дерево росло, а корни распространялись с такой скоростью, что песок трясся, а потом хренакс! И вот мы уже смотрим на 100-метровое дерево с кроной 200 метров в диаметре. «Внимание! Узловой якорь был установлен. Древо мира получило подпитку, возможности расширены». Мы переглянулись с наставником, и все офигели, во-первых, что такое узловой якорь, а во-вторых, а что, так можно было? Брат говорит, что не знал о таком, но теперь ступает что? Я отскочил назад, и земля зашевелилась, и показалась рука, потом вторая, много рук. Какого черта? «Зомби!» — воскликнул демон, и да, зомби вылезали из земли. Мои зомби. «Йоу!» — из древа вдруг вышел тортик. «Я проснулся, точнее, меня разбудили!» Мы уставились на него, а тот зевнул и, взмахнув рукой, призвал из земли кровать. Вот прямо из земли вылезла. «Связь с садом и землей усилилась, и ты сможешь как призывать, так и отзывать что-либо. Но второй такой якорь будет стоить дороже». Тортик взмахнул рукой, и зомби, а также кровать ушли под землю. «Живым так нельзя!» — добавил тот и вновь зевнул. «Ладно, я... досыпать!» Сереброволосый вошел в древо, оставив нас офигевать. «Помнится, я деревьями мир спас», — заговорил охотник, и вдруг позеленел. «О, прикольно, я леший!» Он вытянул руку, и стометровое дерево зашевелилось, и в тот же миг забурлила вода. «О, какая ж дрянь, не вода!» — поморщился охотник. «Но дерево очистит немного воды, а также я вывел корни в более удачное место, больше манны поглотит. Благодарю, если река очистится, много людей будет спасено». «Не, очисть всю воду одному древу не выйдет. Эту реку веками засирали, а вот уменьшить количество дряни этот малыш сможет». Охотник похлопал ствол дерева, а вода постепенно успокоилась. Но процесс очистки все еще шел. Вскоре мы отправились дальше, и на этот раз путь был спокойным. Ну, как спокойным? Я отстреливал чудовищ, но делал это спокойно. Итак, мы доплыли до места, где из реки шел черный дым. Закрыть разлом оказалось вдвое дешевле, чем прошлый, хотя размером он больше. Далее река была более чистой, но, возможно, и где-то там есть разломы, либо же просто сливают промышленные отходы. Я так и не понял. Во всяком случае, уже темнеет, и если индийцам нужна будет дальнейшая помощь с очисткой, они могут меня попросить. И да, думаю, я теперь достаточно силен, чтобы не особо скрываться. Но недостаточно, чтобы рассказать людям правду о мире. Ну, а пока я перенесся в сад и сделал кольцевую дорогу. Однополосная пока, асфальтированная, и идет вокруг центральной зоны. Пока так, но не через поселение идет, а за ними, на безопасном расстоянии. И вот от кольцевой дороги я протянул дорогу до всех врат. Теперь мы сможем быстрее реагировать на вторжение. Правда, машин пока нет, но есть мотоциклы. А остальное будет. Все будет. Погуляв по саду, я навестил апельсинки и узнал про очередного курьера, который пытался изнасиловать спровоцировавших его эльфиек. Мне кажется, к нам в гости рано или поздно полиция нагрянет. На всякий случай там стоит камера в доме, но видео всяко придется корректировать, вырезать всякое лишнее. Ладно, я погулял, посмотрел и зашел в гости к Олле. Но, попав в Крым, покинул тело, одолжив его тортику. Так что тот сразу же приступил к уничтожению торта Прага. Духом я вылетел из кладовки с аркой и оказался в главном зале. Честно говоря, я в шоке от того, как все быстро здесь было сделано. В помещении играла приятная музыка, за барной стойкой стояли эльфийки-немфи и две женщины-землянки. Ушастая училась у них, мужчин же у бара собралось немало, пили, смеялись, обсуждали ушастую блондинку. Рядом с одним богатым толстяком сидела темная эльфийка в элегантном синем платье. У девушки были обнажены сочные ножки в белых чулочках, а также имелось внушительное декольте, почти не оставляющее места воображению. Она пила из бокала жутко дорогущее вино и слушала мужчину, который эмоционально что-то ей рассказывал. Но вдруг я услышал громкий голос и полетел на его источник. Оказавшись в зоне женщин, где те отдыхали, увидел недовольного мужчину. «Я заплатил за вход, вы обязаны меня обслужить», — уверенно заявил тот, а три женщины его игнорировали. Одна лежала на диване, читая книгу, вторая сидела у стола с зеркалом и причесывалась, а третья, перед которой и стоял мужчина, в одном лишь нижнем белье, занималась растяжкой. «Господин!» Тут же пришла Ола и мгновенно своей красотой очаровала мужчину. «Так не положено. Вы не читали правила?» «Девушки отдыхают, к тому же вы не имеете права им приказывать. Вы заплатили за вход, а не за услуги». «100 000 лишь за вход?» – прошипел тот в ярости. «Вы не читали правила посещения нашего заведения?» Олла с удивлением приподняла бровь, смотря на мужчину. «Да за такие деньги я целый рот шлюх сниму!» «Снимайте. Мне вернуть вам деньги?» Предложила Олла, а он прошел с пожирающим взглядом по фигурке полногрудой эльфийки. «Вероятно, вы слишком бедны для нашего заведения. Давайте я...» «Я не беден!» — выкрикнул тот. А я приметил трех мужчин, которые стояли в сторонке и обсуждали этого крикуна. Они не молодые, спокойные и видно, что богатющие. Один из них курил сигару, дым от которой немедленно вытягивался вентиляцией, два других держали бокалы с какой-то серебряной пузырящейся жидкостью. Если не ошибаюсь, это что-то из дорогостоящих напитков с содержанием манны. Бутылочка от миллиона и более. «Прошу прощения, если оскорбил вас», — продолжила Олла, сохраняя спокойствие и улыбку на лице. «В таком случае рекомендую ознакомиться с правилами. Здесь вы не можете указывать на девушку и приказывать ей. Она вправе отказать вам во всем, особенно если вы будете грубы». «Вы сумасшедшие?» — поразился мужчина. «Кто тогда пойдет в такой бордель?» «Прошу прощения, но справить нужду вы можете в шлюху или своих служанок. У нас же несколько иное заведение. Если вас это не устраивает, то я верну вам деньги за вход», — возразила Олла, уделав дурачка. И тот развернулся, да с недовольной рожей пошел прочь, но, увидев усмехающихся богачей, развернулся. «Я достаточно обеспечен, чтобы себе такое позволить!» — сказал тот и пошел дальше, добравшись до бара. Ну, а я приметил охранников заведения. Мужчины, темные эльфы, были одеты во все черное и располагались в скрытых местах. Все они достаточно сильны, чтобы защитить женщин даже в городе-крепости Гол. А если будет кто-то более сильный буянить, то тут уже сам губернатор вмешается. Далее я пришел в зону ресторанов, где мужчины болтали и лапали женщин, которые составляли им компанию. И иногда тот уводил темных эльфиек в комнаты. Интерес взял верх, и я немного подглядел, но лучше бы не смотрел. Темным эльфийкам из-за энтропии тяжело зачать, так что они выдаивают мужчину полностью. Теперь понятно, почему так много мужчин находились в уединенных зонах с видом, будто они зомби. Правда, самые счастливые зомби на свете. Другие же восстанавливали калории, уминая блюда с наценкой в 100%. Но подача была отличная, все красивое, вкусное на вид и порции маленькие, а цена — космос, от 10 000 за тарелку. Губернатор злодей, здесь могут проводить время лишь реально богатые люди. Вот они и проводят время, да наслаждаются бедностью таких, как тот крикун. Я прям вижу, как они упиваются своим превосходством над нищими. Что ж, пожалуй, это неплохой ход. Богатеям здесь понравится, да и расчет на зажравшихся тоже сыграл как надо. Таким не нужно заставлять и принуждать девушек. А вот добиться их – это уже азарт, это уже интересно. Это я и наблюдал то тут, то там. Насмотревшись и убедившись, что все хорошо, вернулся в свое тело, которое уже умяло целый торт. Тортик, блин. Зараза, я как вернулся в тело, так сразу плохо стало. У меня передоз тортов. Кое-как я добрался до дома и полежал там пару часиков, переваривая. Затем вернулся в тот отель, что в Индии, и, достав мотоцикл, поехал к Радже. К слову, видео и информацию по подводным разломам я уже отправил Соловьеву, ну и скинул фотку с крабом под подписью «Хочешь меня?». Я имел в виду кристалл на спине краба, но думаю, что не совсем удачно пошутил. Ха, ладно. Добравшись до дворца, шокировал Раджу с помощью видео огромных разломов. «Значит, Ганг очистится?» — обрадовался мужчина. Пришлось немного сбить его радость, рассказав, что Ганг даже без энтропии ядовит. Это не важно, если энтропии станет меньше, то, может, и земля вернет плодородность. «Измеряйте, но я бы проверил всю реку на наличие разломов. Оказывается, источник энтропии легко заметить, но вот закрыть его смогут лишь сильные маги». «Все сильные маги стали царями», — хмыкнул тот. «Так что собрать их нереально». «Ну, тогда цари могут нанять древого», — улыбнулся в ответ. Вскоре я оказался в комнате, которую мне выдали. И она вполне неплохая, так что я принял душ и собрался был ложиться спать, как раздался стук в дверь, открывая там одна из дочерей Раджи в полностью прозрачной сорочке. «Хорошенькая, пышные бедра, аккуратная стоячая грудь, стройная фигурка, не страдающая от лишнего веса, красивое лицо и длинные волосы, почти до попы». «Господин, позвольте согреть вам постель», — сказала та и слегка поклонилась. «Не стоит, у меня 5 жен, и я бы хотел отдохнуть от женского общества». Совершенно не врал я. «Вот как понимаю...» Она облегченно улыбнулась и ушла. Я же мог как следует выспаться. Тяжелый был день, но плодотворный, просто ужас, насколько и сердце мир получил, и кучу плодов, и тьму кристаллов. Завтрак же был сытный. И после него мы поехали в когда-то закрытый ресторан. За прошлый день его привели в порядок. Сейчас там собралось 20 женщин рабочих, десяток солдат снаружи, ну и я начал переносить мешки с едой. Женщины их стали фасовать в пакеты, ну и мы с Раджой вышли на широкую улицу. Дорога была перекрыта для транспорта, солдаты заняли всю округу. И Раджа взял в руки громкоговоритель. «Люди, объявляю о начале раздачи гуманитарной помощи от князя Древого из Российской империи. Подходите, но ведите себя прилично», — заявил Раджа. Этот район был весьма бедный. А еще слух о гуманитарной помощи был пущен еще прошлым днем. Так что мы не успевали опомниться, как все было в людях. Тысяча людей, если не десятки тысяч. Крики, ругань, давка, кошмар. Люди тут совсем одичали от голода и безнадеги. Но солдаты, раздав тумаков, навели порядок и выстроили очереди. Мы с Раджой стояли за раздатчиками. «По пакету на человека», — сказала строгая женщина в рабочем комбинезоне, передавая мужчине увесистый пакет, в котором овощи и фрукты. «Но у меня дома мать, жена и трое детей. Дайте на каждого!» — возразил мужчина. «По пакету на человека. Здесь только вы один. Так и пакет один». «Мать инвалид, жена болеет, а дети?» Мужчина подзавис, придумывая оправдание, почему дети не пришли, но стоявшие позади в очереди оттолкали умника. Я же подумал и перенес еще еды, шокируя упаковщиков. Раджа тем временем пригнал больше солдат, дабы они проделали коридор для тех, кто получил еду. Ну, их охрану. А то уж начались грабежи. Подумав, я написал объявление. С позволения Раджи, конечно же, у него и так дофига безработных, так что он не против избавиться от тысячи другой человек. Условия простые. Вы работаете, вас кормят. Семьи предпочтительнее. Ничего лучше не придумать, ибо платить я им не смогу. Да и зачем им деньги в саду? Так что если кто согласится, то ладно. Если нет, съезжу в ближайшую деревню. Ладно. Мы раздавали провизию, и аж сердце крови обливалось. Детство вспомнил. «Мам, мам, мы сегодня поедим. Поедим ведь?» — спросил мальчик лет 8, теребя мать, получившую 2 увесистых пакета. «Поедим, сынок, поедим, вот». Она достала яблоко и дала сыну, который тут же впился в него зубами. «Мам!» — выкрикнул тот. Почти кричал. «Как же это вкусно!» «Да уж, надеюсь, нам удастся остановить энтропию, иначе это будет последним яблоком, что съест этот мальчик. Но всем не помочь, и нельзя распылять силы. В Российской империи тоже немало тех, кто нуждается в помощи, как и во всем чертовом мире. Однако я нашел зацепку. Якоря! Мне нужно найти место с сильным источником манны, и я смогу создать второй якорь». «Ганг! Ганг!» Вдруг раздался радостный вопль, и сюда примчался какой-то паренек. Он такой горластый, что перекричал всю улицу. «Ганг! Он очистился!» «Внимание!» Раджа тут же среагировал, схватив громкоговоритель, включил его. «Люди, мои подданные, сегодня великий день! Вчера мой дорогой гость из Российской империи, сам князь Древов, устранил источники загрязнения Ганга!» От слов Раджи вся площадь застыла, а тот продолжил. «Река более не будет так сильно распространять энтропию, а значит, плодородность наших земель может вернуться. Восславься, Древов! Восславься, я!» Улица взорвалась гулом голосов, а Раджа виноват посмотрел на меня. Я кивнул ему. Пусть поднимает поддержку населения, мне не жалко. Я не удивлен, что река быстро очистилась. Все же там проточная вода, но вот очистить дно не так уж и просто. Во всяком случае, плодородность и правда должна вырасти. А то я посмотрел на здешние поля, и это жуть. Будто к темным эльфам попал. Ну ладно, мы продолжили раздавать гуманитарку. А я все пополнял и пополнял запасы. Люди же, получая еду, едва не кричали от радости, а когда ели яблоки и груши, некоторые плакали от счастья. Страшно представить, сколько энтропии привлекает страдающая Индия. А все потому, что они не могут договориться между собой. Страна раскололась на сотни королевств, и многие друг другу враги или даже воюют. Остановить это не в моих силах, это могут сделать лишь сами индийцы. Ну, а я немного помог с рекой. И вот уже, когда стемнело, мы закончили с раздачей еды, и людей же на улице оставалась еще тьма. Но всех накормить мы не сможем физически. Тут 2 миллиона человек живет. Вон скоро плодородность начнет повышаться, пусть усердно работают, и тогда смогут прокормиться. Мне тот демон подсказал, что узловое древо отлично очищает воду, так что, возможно, вскоре, когда дно промоется, река станет даже чище, чем до прихода энтропии. Впрочем, даже так эту воду нельзя будет пить, но когда индийцев это останавливало? Они и до заражения реки из нее пили и купались в ней. Ладно, я прибыл к отелю, куда я велел идти, желающим наняться. И... отчего здесь так много? Вся улица и отель были в людях, которые смотрели на меня с надеждой. Увидел тут мужчину с тремя женщинами и пятью детьми, плюс, видимо, его пожилая мать. Многие с вещами, кто-то налегке. К примеру, вижу парня, которого явно выгнали из дома, мол, иди сам себя обеспечивай. А еще женщин много, больше половины. Да тут тысячи две народу. Впрочем, учитывая, с какой скоростью у меня все растет, даже такого количества людей не хватит. Но посмотрим. Сейчас вы увидите магию, легендарную магию. Громко сказал я людям в отеле, и дверь вспыхнула магией. Спасибо демону. После чего я открыл двери, люди увидели зеленую траву и сооружение. Все, кто пройдет туда, обратно уже не вернутся. Но вы попадете в место, где вас будут сытно кормить, где нет энтропии, где никто не будет вас обижать. «Согласны мы», — сказали две бойкие женщины с детьми. «На что угодно согласны, лишь бы не сдохнуть здесь, в канаве». Они проскочили в дверь, и народ повалил на ту сторону. «Что ж, Басову будет нелегко их всех устроить. Ну, поспят немного на траве. Вряд ли спальников на всех хватит. Но ночь у нас теплая. Главное, где столько лопат купить. Ладно, вскоре я вернулся к Радже, и у нас состоялся ужин. Судьба нанятых мною людей его не особо интересовала, ну или просто боялся спросить». «Князь», — задал он вопрос, «а какова вместительность вашего мешочка? Просто мы раздали явно не 10 тонн, там в разы было больше». «Надеюсь, это сохранится лишь между нами», — сказал я, и тот закивал. «У меня в руке появилось яблоко. Телепортация. Я переносил мешочек, и там его заполняли». «Телепортация? Я думал, это магии не существует. Но как? Вы же маг природы». «Это безатрибутная магия, доступная лишь сильнейшим магам мира». Пожал я плечами, а тот сглотнул ком в горле. «Именно поэтому вы закрыли разломы?» «Именно поэтому. Чистой магической силой можно выжечь энтропию и закрыть разлом, но нужны действительно сильные маги. Все же, чем мощнее разлом, тем больше энтропии он выделяет. Там за секунды даже меч может превратиться в труху». «Представляю». Мы продолжили есть, а уже в кровати я узнал новость. У древа уже ветви клонятся от тяжести плодов. Лишь одних фиников героя получил не съесть. Похоже, закрытием разломов в реке я реально спас миллионы жизней. Но остальное – это благодарность за еду. Я же могу солдат своих сделать суперлюдьми. Пришлось идти к Радже, который все еще не спал. «Новая раздача гуманитарной помощи?» – опешил мужчина, который нашелся в своем кабинете и работал. «Да, если вы не против, я буду иногда приходить к вам и делиться излишками еды». «Иногда? Как?» – удивился тот, а рядом со мной появился охотник. «Привет, медведь!» Поднял тот лапу и исчез. Вот так, но не к вам во дворец, конечно же. Мне приглянулся тот отель. Пусть будет он. Хорошо. Ну или давайте так. Там будет появляться еда, вы будете ее раздавать. Но именно раздавать бесплатно и нуждающимся. Хорошо, тогда, может, там и сделаем пункт выдачи? Нет, раздавайте в разных районах города. Понял, благодарю вас, князь. Действительно благодарю. Пусть я из высшей касты, но сам в детстве голодал, так как отец погиб, когда я был юн. Мне в молодости приходилось побираться и работать как проклятому, но пусть и не без помощи своего статуса я смог пробиться наверх. Удивлен. Честно удивился я. И даже иначе посмотрел на мужчину перед собой. Что ж, тогда вы можете сделать хорошее дело. Найдите разломы и позовите меня. Сделаю бесплатно. Займусь, точнее, уже занялся. Но если вы передадите мне те фотографии и видео касательно разломов, мне станет куда проще убедить остальных. Без проблем. Я задержался у Раджи и передал ему материал. Ну, и мы немного поговорили. Об Индии, народе и о том, как все это произошло со страной. А тут все просто. В столице открылся огромный разлом, миллионы жертв, правительство показало свою несостоятельность, в стране начался хаос, что привело к анархии. Грубо говоря, это стало точкой кипения. Да уж, даже не знаю, что тут поделать, только война и поможет. Да уж, война, чтобы защитить людей. Но есть другой вариант. Деньги. Страну можно объединить силой денег, ну или силой еды. Что ж, помнится, босс говорил, что накормил картошкой всю галактику. Смогу ли я накормить картошкой хотя бы одну страну? Посмотрим.